Глава 49. «Так это, а Паларина-то где?» Сидевший за металлическим столом в комнате, отведенный под оперативный штаб, Мэддокс раздраженно поднял глаза. Перед ним стоял Кьель Хольгерсон в узких грязно-серых джинсах, свободно свисавших с его тощей задницы, якобы самым модным образом. Даже стоя неподвижно, он казался суетливым. «Что?» — резко переспросил Мэддокс, недовольный, что его отрывают от дел. Он приехал в управление пораньше, чтобы закончить отчет о том, что удалось заметить на похоронах Драмонт и узнать от отца Саймона. Священник приоткрыл нечто очень важное, упомянув беспорядочные половые связи Грейси Драмонт. Мэддоксу хотелось уйти в работу и не думать об Энджи. При виде его синяков Хольгерсон даже отшатнулся. «Иисусе, чел, что с лицом? Кто тебе в нос дал? Видок у тебя черт знает какой. На яхте Шкот ослаб от ветра. Вот Гик и заехал с разворота, пока я там крепил, что мог в темноте, на мокрой палубе». Несколько секунд Хольгерсон молча смотрел на него. Мэддокс выдержал его взгляд, не мигнув, хотя лицо здорово болело, и глаза слезились. Своим вопросом Хольгерсон явно пытался что-то вытянуть и сейчас искал признаки лжи. Этого парня не без причины высоко ценили на работе. Несмотря на свои странности, он был очень умен. Он видел людей насквозь, а собеседники, напротив, как правило, не принимали Хольгерсона всерьез. Из-за своеобразной речи, одежды, специфической пластики. Мэддокс быстро разгадал, в чем преимущество Хольгерсона. Молодой детектив нарочно наигрывал, чтобы усыпить бдительность собеседника. «У тебя в заднице, что ли, зудит?» Как ни в чем не бывало, осведомился Мэддокс. «Или ты не видишь, что я занят?» Хольгерсон сунул пальцы в нагрудный карман и извлек пачку никотиновой жвачки. «Я спросил Паларина, где?» «Понятия не имею». Мэддокс вновь углубился в свои записи, хотя сердце забилось чаще. Хольгерсон не отходил, шурша целлофаном, в который был запаян кубик жвачки. «Господи, Хольгерсон!» — вскипел Мэддокс, покосившись на него. «Чего тебе? Мне нужно дописать отчет до утреннего брифинга у Базьяка». Хольгерсон освободил кубик зеленой жвачки из целлофановой темницы, ухмыльнулся и отправил жвачку в рот. Громко жуя, он придвинул стул и уселся сбоку. «Я не курить бросаю, это на крайний случай, чтоб ты знал. Помогает не психовать, когда курить нельзя. Жую, начиная со среды». Во временный штаб вошли еще два детектива с картонными стаканчиками в руках, распространяя вокруг себя запах кофе. Хольгерсон понизил голос. «Я ей звонил, она трубку не берет». Мэддокс пожал плечами, перечитывая свои записи, но плечи его были напряжены. «Несколько раз уже звонил». «Ну вот что!» Мэддокс грохнул ручку на стол и выпрямился. «Ты меня уже достал. Сейчас рано. Может, она не хочет с тобой разговаривать. Может, она в душе, блин. Жди, когда она приедет». Хольгерсон поглаживал свою козлиную бородку, а невыразительные карие глаза, взгляд которых обычно метался по комнате, сейчас для разнообразия пристально смотрели на Мэддокса. «Я слышал, она позвонила и сказалась больной», — сообщил он. «Откуда ты это взял?» Взгляд Хольгерсона метнулся к двум детективам, беседовавшим в дальнем углу с другими участниками расследования, тоже уже подтянувшимися на работу. Он ответил совсем тихо. «Я слышал, как в кабинете Базьяка Фитц курлыкал с деловым костюмом из собственной безопасности. Из слов Фитца я понял, что он открыл на Паларину охоту, потому что считает ее этим неизвестным информатором и хочет отобрать у нее значок. Я хотел ее предупредить. Забавная штука, Базьяка не было в кабинете. Там только Фитц и этот из СБ. Может, Бази тоже приболел? Может, это произошло на вчерашнем позднем совещании, куда его взяли, пока мы насвинячивали в свинье?» Мэддокс почувствовал, как отлила от лица кровь. «Это вы с Лео подстроили?» — гневно спросил он. «Опять ему не имется нагадить Паларина?» Хольгерсон фыркнул и хотел ответить, когда дверь временного штаба распахнулась. «Сержант Мэддокс!» — скрипучим высоким голосом громко произнес инспектор Фрэнс Фитцсиммонс, придерживая дверь. За ним стоял тощий человек в плохом костюме, которого Мэддокс не знал. «Прошу вас в мой кабинет, на два слова». Внимание всех собравшихся в комнате обратилось на Мэддокса, на его синяки и повязку на переносице. Он невольно напрягся. «Что я говорил, блин?» — пробормотал Хольгерсон, когда Мэддокс оттолкнул стул, поднялся и поправил галстук. «Удачи!» — добавил Кьель, вставая. Когда Мэддокс пошел к выходу, Хольгерсон еле слышно произнес. «Похоже, Лео вчера тоже досталось гиком с разворота, а?» Мэддокса осенило. Хольгерсон видел драку у летающей свиньи. Наверное, прятался, как обычно, под навесами от дождя и курил в тени. Значит, наверняка видел и поцелуй. Он пытался предупредить не только Энджи, но и Мэддокса, что информация, Возможно, уже пошла наверх в начальство, и в случае чего не замедлят ее использовать. Или же Хогерсон вел свою собственную непонятную игру.